Экстаз. Бывало ли, что музыка так увлекала вас, что прямо завораживала? Или книга, или картина? Может, потому-то вас и тянет к творчеству? Вы вспоминаете опыт чувственной радости снова и снова. Это как надкусить идеально спелый фрукт. А теперь подумайте о том, сколько всего заключено в работе, пока она не обретет идеальный баланс. Все неудавшиеся эксперименты, все тупиковые идеи, все трудные решения, которые приходится принимать, и судьбоносные крохотные правки. Чем художник поверяет работу в эти поворотные моменты? Как узнать, что работа и рабочий процесс удается? Как понять, что движешься куда надо, и что такое движение вперед? Можно назвать это чувством, внутренним голосом, тихим шепотом, от которого вы хохочете, энергией, которая является и охватывает все тело. Назовите это ликованием, восторгом или воодушевлением, когда вдруг торжествуют гармония и счастье. Это предвестники экстаза. Экстаз – компас, указывающий наш истинный север. Он возникает в процессе творчества. Вы работаете, вам нелегко, и вдруг вы замечаете, что-то изменилось. Откровение. Малейшая правка открыла новый ракурс, и у вас захватывает дух. Все меняет мельчайшее, казалось бы, самая прозаическая деталь. Замена слова в предложении. И тут же пассаж из чуши превращается в поэзию, и все становится на свои места. Художника терзают муки творчества, работа его как будто заурядна, но вдруг происходит сдвиг, открытие, и она уже выдающаяся. От заурядности к шедевру совсем крохотный шаг. Этот скачок не всегда можно понять, но когда он происходит, он прозрачен и животворящ. И он может произойти в любой момент. Вы идете по нейтральной территории, берете новую ноту, и она вдруг тянет вас за собой. Вы включаетесь, вы ныряете, и вы полны энергии, словно были услышаны ваши молитвы. Это и есть подтверждение того, что вы на верном пути. Это стимул двигаться дальше, знак, что вы приближаетесь к шедевру, что в вашей работе есть глубокая истина, что у нее достойная опора. Это откровение – сердце творческого начала. Мы ощущаем это всем телом. Нам словно дали команду на старт. Сердце колотится, или мы смеемся от неожиданности. Нам мельком показали высший идеал, в нас открыли возможности, о которых мы не знали. Это вселяет такую энергию, что все трудоемкие, менее интересные этапы работы тут же обретают смысл. Именно их мы и ищем, моменты, когда все складывается. И мы ликуем, видя, как четко вырисовываются контуры целого. У экстаза животная природа. Внутренняя, телесная, нерассудочная. Пусть он лишен смысла, пусть мы его не понимаем. Его задача – направить нас. Разум поможет нам завершить работу, задним числом объяснит, что же нас восхитило, но творческий процесс требует выйти за пределы разума. Отчасти чудотворение в том, что мы можем сами себя удивить. Создать нечто великое, такое, чего мы в этот момент даже не понимаем и, может, никогда не поймем. Скрытые идеи и эмоции из глубин души могут просочиться в тексты песен, сцены фильмов, на холст. Многие художники спустя годы после выхода работы понимают, что вообще-то она была шокирующе пронзительной, хоть и зашифрованной, публичной исповедью. Что-то у них внутри пыталось разрешить конфликт или хотело обрести голос. Глубина работы большой роли не играет, однако, прислушиваясь к непроизвольным реакциям тела, зачастую можно совершить более глубокие открытия. Экстаз переживается по-разному. Порой как тихое воодушевление, словно вам задали вопрос, на который вы вроде и не знаете ответ, но неожиданно отвечаете четко, опираясь на некое глубинное знание. Прилив энергии в теле дает спокойную, воодушевляющую уверенность. Или ошеломление. Эмоции настолько сильные, что вам даже не верится. Они сотрясают ваш мир, все кажется нереальным. Вы будто осознали, что движетесь по встречной. Или же вы незаметно для себя погружаетесь в другую реальность. Слушая песню, вы закрываете глаза и как будто переноситесь куда-то. Песня заканчивается, и вы недоумеваете, осознав, что вернулись в свое тело, словно очнулись от внезапного сна. Ловите эти ощущения в своем творчестве. Ищите внутренний отклик. Из всего опыта творчества самый ценный и глубокий опыт соприкоснуться с экстазом и ему подчиниться.